Вечное проклятие, преследующее все Хазари, пробудилось в ней очень давно. Она до сих пор помнит тот страшный и сладкий миг, когда наставница обучала ее слиянию разумов и погибла. Это был шок как для всех, так и для нее. А как отреагировала матушка? «Эх», — выдохнула девушка. «За что нам все это?» — спросила она пустоту комнаты и проигнорировала одинокую слезу, скатившуюся по щеке. Пробуждение проклятия поставило крест на всех ее мечтах и планах на будущее. Просто, в один миг, она превратилась из перспективного программиста в изгоя общества, которого заперли подальше от всех, как и всех послушниц в этом богами проклятом монастыре. Вдвойне обидно было, когда в монастырь матушка привезла и Фалери, и это замкнуло круг. Три сестры, три монстра из ночных кошмаров, Маринт, Рила и Фалери, три девушки, дочери одной матери, и все монстры. Маринт бежала еще, когда Рила и Фалери даже в проекте не были, и теперь постоянно находится в бегах, скрываясь от собственной матери по самым захолустным и позабытым уголкам галактики. Хотела бы она себе и сестре такой судьбы? Нет, однозначно нет. Лучше изоляция и спокойная жизнь в застенках, чем существование в качестве загнанного зверя. Тихий писк открываемой двери ее комнаты оповестил молодую Ардат Якши о приходе постороннего. Быстро встав с кровати и разгладив ночнушку, девушка с интересом посмотрела на старшую настоятельницу. «Идем, Рила», — полуприказала женщина и, больше не говоря ни слова, вышла в коридор. Девушке ничего не оставалось, кроме как последовать за настоятельницей. Двигаясь по коридорам монастыря, Рила никак не могла вспомнить, где и, что главное, когда успела провиниться, но в голову ничего не приходило. Последние 5 лет она ни разу не нарушала правила и распорядок дня. Так в чем проблема? Но ответ она получила, как только вошла за настоятельницей в небольшой кабинет. Рила, безэмоциональным голосом поздоровалась с ней Самара. «Матушка», — обрадовалась девушка и кинулась в объятия матери. «Рада тебя видеть». «Я тоже, дочь моя». Теплые объятия матери сказали больше, чем ее холодный голос. «Как вы тут поживаете? Я оставлю вас», — предупредила их мать-настоятельница и вышла из кабинета. «Хорошо, матушка», — улыбнулась Рила, размыкая объятия. «Какими судьбами? Прошлый твой визит был 2 года назад. Не ждала тебя так рано. Обстоятельства», — кое-как улыбнулась самая опасная в галактике Юстициар. «До меня дошли тревожные вести о том, что кто-то начал помогать Ардат Якши и укрывать их от закона». «Бред какой», — мотнула головой девушка. «Мы опасны для окружающих только своим присутствием, а тут кто-то помогает нам массово скрываться от закона». «Именно так, дитя мое», — кивает Самара. «Держи», — она протянула дочери небольшой диск-коммуникатор. «Это на тот случай, если что-то странное произойдет в монастыре. С матерью-настоятельницей я уже переговорила. Условия нахождения этого прибора в твоих руках таково, что ты можешь связываться только со мной и только в случае крайней необходимости». «Ты думаешь, этот кто-то посмеет напасть на монастырь?» — удивилась Рила, беря в руки запрещенный предмет. «Это же бред. Да и монастырь нигде не фигурирует. Найти нас можно только в том случае, если точно знать, где искать. А это невозможно. В галактике сейчас неспокойно. Что-то назревает, и я боюсь, что это не пройдет мимо моих дочерей». «Ты что-то не договариваешь», — нахмурилась девушка. «Со мной недавно связывались, но ничего конкретного не требовали и не предлагали». Однако, женщина с интересом посмотрела на свой инструметрон. «Я подозреваю, что мой компьютер пытались взломать. Попытка провалилась, но я бы не была так уверена, Юстициар», — раздался голос со стороны входа. Рила сразу обернулась, но даже не успела отреагировать на то, как ее мать мгновенного оказалась перед ней, заслоняя от угрозы. «Кто ты?» — спокойно поинтересовалась Самара, глядя на вторженца. Кое-как Рила смогла выглянуть из-за спины матери и посмотреть на говорившего. Молодая, явно младше нее самой, и очень красивая Азари, закованная в странную черную броню, стояла в дверях кабинета и с интересом смотрела то на нее, то на ее мать. Расслабленная поза неизвестной говорила об уверенности в своих силах, но Рила не сомневалась, что ее мать, при необходимости, легко с ней справится. «Я так полагаю, что ты и есть Самара», — кивнула сама себе неизвестная. «Меня предупреждали о тебе и требовали быть максимально осторожной при встрече». Азари лениво подняла руку и с явным удовольствием активировала свою биотику. В то же мгновение Самара тоже засветилась темной энергией, готовясь отразить атаку. «Расслабься, Юстициар», — фыркнула дева. «Хотела бы я тебя убить, не стала бы и начинать этот разговор. «Кто ты?» — вновь повторила Юстициар. «Мое имя Ласа», — улыбнулась дева, сделав легкий поклон в сторону Самары. «И я Ардат Якши, как и твои дочери». После этих слов Самара засветилась еще ярче. «Не рекомендую», — вновь улыбнулась дева. «Может быть, я и младше тебя, но я сильней. Все Ардат Якши так говорят», — констатировала сей факт Самара. «Не спорю», — легко кивнула дева. «Но мы начали не с того. Не находишь?» — лукаво улыбнувшись спросила Азари. «Я здесь, чтобы забрать всех Ардат Якши из-под присмотра Совета Матриархов», — серьезным тоном произнесла Ласа. «Хочешь ты этого или нет?» «Но твои дочери отправятся с нами. Я вынуждена отказать», — все так же спокойно произнесла Юстициар. «Что ж», — чуть скривилась дева, — «тогда, достаточно», — раздалась команда со стороны коридора. «Отойди, Ласа, ты и так дров наломала». «Но я», — попыталась оправдаться дева, оборачиваясь. «Я сказал, отойди», — с соответствующими турианцам вибрирующими нотками в голосе повторили приказ, и дева молча подчинилась. В дверной проем вошел высокий темнокожий турианец с ярко-алыми рисунками на лице и пронзительно-голубыми глазами. «Приветствую, Юстициар Самара. Прошу простить мою подчиненную». Ее, он задумчиво посмотрел на Ласа. «Опыт общения с вашими сестрами по ордену весьма печален». «Слабо сказано», — буркнула дева, отворачиваясь. «Мне напомнить, кто сейчас должен командовать твоим экипажем?» — поинтересовался турианец. «Поняла», — тихо сказала молодая Азарии. Одарив Самару весьма неприязненным взглядом, удалилась из комнаты. «Еще раз, прошу простить юную Ласа», — кивнул турианец. «Как я сказал, у нее весьма предвзятое отношение к ордену. Кто вы и что вам нужно?» «Погасив биотику», — спросила Самара. «Мисс Скалтри уже озвучила цель нашего визита», — пожимает плечами турианец. «Мы прибыли сюда, чтобы забрать всех воспитанниц монастыря. Согласно кодексу, я не могу этого позволить», — уведомила его Юстициар. «С удовольствием померился бы с вами силами, уважаемая Самара», — чуть хохотнул незнакомец. «Но вы не в выигрышном положении. Даже если вы, каким-то чудом или провидением вашей богини, сможете меня одолеть, то вас будут ждать еще десятки вооруженных бойцов, и могу вас уверить, что экипаж корабля собран далеко не из пиратов и наемников, что для вашего мастерства всего на пару минут работы. Это прекрасно обученные и кибернетически модернизированные солдаты. Могу вас уверить, что дальше нескольких метров от комнаты вы не пройдете». То, с каким спокойствием говорил этот турианец, не оставляло сомнений в правдивости его слов. Рила поймала себя на мысли, что по какой-то причине больше не может быть уверенной в силе своей матери. Даже просто стоя в дверном проеме, этот турианец излучал силу и уверенность. «Но я не желаю вам зла, Самара», — вздыхает турианец. «Предлагаю диалог. Кодекс не противоречит добровольному сотрудничеству с криминальными элементами, дабы избежать лишнего кровопролития. Вы знакомы с кодексом?» — поинтересовалась Самара. «Был вынужден», — хмыкнул турианец. «Не самое увлекательное чтиво, должен заметить, но прекрасный способ запудрить мозги и вбить постулаты веры в юных юстициаров. Кодек — лишь свод правил», — прервал турианец Самару. «Позволите спросить, Самара», — обратился он к женщине и, получив утвердительный кивок, продолжил, «что будет с орденом и этим монастырем, если лекарство от синдрома Ардат Якши будет найдено?» «Это невозможно», — уверенно заявила Юстициар. «Я задал вопрос не так», — сурово произнес турианец. «Я спросил, что будет с орденом и этим монастырем, если лекарство от синдрома Ардат Якши будет найдено? В нас отпадет надобность», — признала сей факт Самара. «Хорошо, что вы это признаете», — фыркнул незнакомец. «Но как я уже сказала», — вновь говорит женщина, — «это невозможно. Синдром Ардат Якши неизлечим». «Да неужели?» — ехидно спросил турианец, раздвинув мандибулы в клыкастой улыбке. «И это говорит представительница вида, что вышел в космос раньше всех. Вида, что сильнее всех технологически развит. Вида, что нашел решение таких проблем, о которых другие разумные даже не догадываются. Синдром Ардат Якши – это генетическое заболевание, и у меня очередной вопрос». Он вновь ехидно шевельнул мандибулами. «Раса, что способна лечить все генетические заболевания за несколько тысяч лет, так и не нашла решения этой проблемы?» Рила вынуждена была признать, что сама задумывалась о такой проблеме, но режим жизни в монастыре не давал возможности, даже возможности думать излишне. «Неужели, если Азари не смогли решить эту проблему, то ни у кого не получится?» — уверенно гнула свою линию Самара. «Ну-ну», — фыркнул турианец. Мои подчиненные уже как 5 лет назад завершили исследование этого синдрома, и знаете, что я могу сказать по этому поводу? Он чуть склонил голову на бок. То, что вам говорят в ордене, бред. 1000 лет опыта борьбы, начала оправдываться Самара, но турианец ее бесцеремонно прервал. Ничто иное, как 1000 лет обмана, рыкнул он, почти перейдя на крик. У меня достаточно доказательств, чтобы просто усомниться в этом вопросе, а лекарство от синдрома только подтвердило мои домыслы. Мои шпионы давно вскрыли базу данных ордена. Сотни миллионов кредитов ежегодно посылается в ваш орден, последнее слово он почти выплюнул. Для чего? Для решения проблемы Ордат Якши. Но что мы имеем? Юстициары все так же, за свой счет, носятся по галактике, отлавливая Ордат Якши, а ваши руководители живут в особняках. Скажи мне, юстициар, это нормально? Самара, впервые на памяти Рилы, не знала, что сказать. Было видно, что и она никогда не задумывалась над этой проблемой с такой стороны. «Мам», — тихо прошептала девушка, сжимая тонкими пальцами предплечье матери. «Что?» — женщина на секунду запнулась. «Что вы собираетесь делать дальше? А вы как думаете?» — хмыкнул турианец. «В отличие от вашего правительства я собираюсь им помочь. Как я уже сказал, лекарство найдено и испытано на добровольцах. Теперь я собираюсь вылечить всех. Какая вам от этого выгода?» Внезапно, даже для самой себя, спросила Рила. «Отличный вопрос», — улыбнулся турианец. «Ордат Якши — сильнейшие биотики среди Азри, и с должным обучением они превратятся в опасных противников. Вы просто хотите сделать нас оружием и дать вам свободу», — совершенно спокойно произнес мужчина. «Пойми, Рила, будь моя воля, я бы просто вас вылечил и отпустил на все 4 стороны, но обстоятельства требуют от меня совсем другого». «Что за обстоятельства?» — вновь спросила Рила. Она все равно уже мысленно согласилась быть солдатом, лишь бы вырваться из этого монастыря и излечиться от своего проклятия, но любопытство требовало выяснить все. «Это будет долгий разговор и не здесь», — устало вздохнул турианец. «Но мы отвлеклись», — он вновь посмотрел на Самару. «Я задам тебе, юстициар, вопрос, что когда-то, очень давно, попался мне в книге. Ты сражаешься с болезнью или с зараженными? Ответь честно, Самара, и поймешь, что я прав». Самара опустила свой взгляд и задумалась. Казалось, что слова незнакомца задели какую-то струну в ее душе, и теперь она никак не могла успокоиться. Рила не могла поверить, что ее непоколебимая, как монумент, мать может выглядеть такой разбитой после нескольких слов. «Как тебя зовут?» — севшим голосом поинтересовалась женщина, даже не взглянув на турианца. «Декс», — представился мужчина. «Ты поможешь моим дочерям?» «Так и задумано», — кивнул турианец. «Спасибо». Шорох извлекаемого пистолета и писк активации оружия прошел мимо внимания девушки, но тот момент, когда Декс, с невероятной для его комплекции скоростью, оказался рядом с Самарой, она заметила. Выстрел крупнокалиберного пистолета в пустом помещении показался раскатом грома, и оглушенная девушка смогла только увидеть, но не услышать звонкую пощечину, которой наградил ее мать-турианец. «Глупое создание», — рыкнул мужчина, одной рукой легко и непринужденно превращая отобранный пистолет в комок искореженного металла и пластика. «Депрессию рекомендую заливать хорошей порцией алкоголя, литров так на 20, а не 3 граммами металла в мозгах». «Ты не понима, что я не понимаю», — рявкнул турианец. «Тяжесть судьбоносных решений, то, что ты все эти годы жила в добровольном неведении и убежала ловить свою старшую дочь, лишь бы не видеть страдания своих младших девочек. Или ты просто не хотела признавать, что это ты виновата в их проклятии, решила сбежать от ответственности, лишь бы не смотреть в глаза своим обманутым дочерям». «Хватит», — вступилась за мать Рила. «Вы и так, в разговоры взрослых влезать некрасиво, девочка», — припечатал девушку Декс. Нервно сглотнув под прицелом ярко-голубых глаз этого разумного, Рила все же нашла в себе силы не сдвинуться с места, закрывая собой оглушенную мать. «Похвально», — хмыкнул мужчина. «Бери свою мать и пошли отсюда», — приказал Декс и первым направился в сторону выхода. «Пора покинуть это богами забытое место». И да, он внезапно остановился в проходе. «Тебе, Самара, еще рано умирать», — женщина удивленно подняла на него взгляд. «Тебе еще предстоит найти свою старшую дочь». Этих слов оказалось достаточно, чтобы Самара нашла в себе силы подняться и последовать за ним. Примечание к части. «Как-то все не то, но оставлю на суд общественности, так как все другие варианты были еще хуже». Бета была здесь 21.09.16.12.31. При нахождении ошибок писать лично ментору с Валенце. 25. Кошмар. Местонахождение. Секретно. Ну как, Декс? С трудом подавив зевок, поинтересовалась Луэла. Продуктивно, хмыкнул я, поворачиваясь к деве. Монастырь полностью разрушен. Надсмотрщицы, те, кто искренне захотел сотрудничать, вместе с послушницами перевезены. А юстициар, как ее? Самара, да, да, легкий кивок. Самара сейчас сидит в выделенной ей и ее дочерям каюте и знакомится с файлами по Ардат Якши. Не скажу, что она нам верит, но после прочтения файлов она, по крайней мере, не будет нам врагом. Легкий фырк вырывается сам по себе. Не думал, что апгрейд той платформы такой сильный. Ты о чем? Удивилась Азари. Генератор низкочастотных колебаний, встроенный в речевой аппарат. Мы не успели его довести до ума, но на Самару он подействовал как удар кувалды по темечку. Под нахлынувшей депрессией она чуть не застрелилась. Глупо получилось бы, но лично я считаю, что такие агрегаты вводить в обиход пока не стоит. То есть ты ею манипулировал, ухмыльнулась подруга. А что мне оставалось? Чуть шевельнув мандибулами в кривой усмешке, спросил я. Юстициары капитально обработаны советом матриархов. Они ничего кроме кодекса не видят, и пришлось действовать шоковой терапией. Ласа присматривает за ней. Как всегда, вздыхает девушка. Только выгода. ПФ. Все, что я мог выдать на ее замечание. В данный момент Луила и одна из моих платформ находились на одной из исследовательских станций в ЦКОРП в пространстве вне систем ретранслятора. Ждем прибытия послов от мигрирующего флота и гетов. Давно пора прекратить этот фарс, что длится почти 300 лет, но сделать это надо крайне аккуратно и тихо. Совету Цитадели не нужно знать о том, что скафандрики и тостеры помирились. Что слышно о войне? Между делом интересуюсь я. Ты ведь можешь прочесть отчет, хмыкнула Луэла. Могу, пожимаю плечами, но разговор интересней. Эх, девушка лениво растекается по стулу. Гегемония переоценила себя, напав на человечество. За пару месяцев до начала основных боевых действий люди спустили со стапелей десяток экспериментальных кораблей. Серии СР, уточняю. Нет, покачала она головой. Серия ТРС. Ау, понимающе выдал я. ТРС-серия, это корабли класса эсминец, специализирующихся на штурмовых операциях. Вы, на основе исследований, что я передал Земинскому, создали корабли просто чудовищной мощности и крепости. Один такой корабль легко распиливает дредноут в бою один на один. Внушает, да, вот-вот, фыркнул Эзари. Крупные операции не проходят без поддержки этих кораблей и, уж ты-то точно можешь себе представить, что из этого получается. Как раскаленный нож сквозь масло. ТСР корабли очень сильно похожи на наши мамонты. Так что мне даже жаль четырехглазых. Это точно, кивает девушка и, лукаво посмотрев на меня, уточняет. А про свою Джейн уточнять не будешь? Не буду, хмыкнул я. Ну конечно, засмеялась она. Ты постоянно следишь за ее успехами. Прибыл корабль кварианцев, оповестил нас вертинстанции. Время праздных разговоров закончилось, хмыкнул я. Пора вновь становиться политиками. Как меня это бесит, пожаловалась дева. Бесит, удивленно вскинулся я. Тебя, по крайней мере, можно озадачивать только по одной цели. А я умудряюсь быть почти везде. Тыл, фыркнул Эзари. Если бы я могла быть во многих местах одновременно, ты бы сошла с ума, делаю комичное лицо с перекошенным взглядом и одной отвисшей мандибулой. Почему я, по-твоему, такой симпатичный? Ха-ха-ха, звонко рассмеялась дева. Стыковка завершена. Ладно, легкая улыбка на лице. Пошли встречать консервы. Скопление Феникса. Капитанская рубка. А теперь по порядку, вздохнул я, рассматривая показания приборов дальнего наблюдения. Вы прибыли сюда 3 недели назад и ничего не происходило вплоть до этого момента. Да, сэр, кивнул немолодой турианец. 4 часа назад радарами нашего корабля было зафиксировано приближение этого корабля. На запросы не отвечает. Точнее, отвечает аварийный маяк, но какой-то тарабарщиной. «Проиграйте», — приказал я. По капитанской рубке из динамиков компьютера начали доноситься звуки, больше похожие на хрипы и стоны, а вот на заднем фоне МДА приплыли. Быстро брошенный взгляд на членов экипажа доказал мне, что я оказался прав. «Сэр», — выдернул меня из раздумий Кират, — «готовьте штурмовую группу», — отдал я приказ и сразу продублировал команду в ангар. Сейчас там разворачиваются 12 тяжелых платформ-искателей, которые будут укомплектованы вооружением для ведения боя в замкнутых пространствах с превосходящими силами противников. «Мы пойдем на этот корабль и выясним все на месте», и, видя недовольство на лице капитана, уточняю. «Возражение? Я бы с удовольствием расстрелял этот корабль торпедами, сэр», — мрачно выдал турианец. «Все это сильно смахивает на второсортный фильм ужасов из экстранета. Ты даже не представляешь, насколько ты прав», — хмыкнул я. «Вот только я не ожидал, что мы встретим что-то подобное так рано. Могу уточнить?» — спрашивает капитан и, получив одобряющий кивок, продолжает. «Что вы имели в виду под словами что-то подобное?» «Долго объяснять», — качнул я головой. «Искренне надеюсь, что я не прав. В любом случае, если мои догадки верны, вы все увидите с камер наблюдения нашей брони. Вы идете с десантной группой», — удивился заместитель капитана, молодой саларианец. «Да. Итак, дамы и господа», — обратился я к шеренге из 20 разумных, проверяя свое вооружение. «Оделся я по последнему слову техники в ЦКОРП, в тяжелый штурмовой скафандр, а в качестве оружия выбрал штурмовую винтовку и автоматический дробовик наподобие пираньи из третьей части. Высаживаемся на обшивку корабля. С момента высадки никаких обменов информацией с нашим кораблем, за исключением радиосвязи и прямой трансляции камер брони, никаких файлов не качать и к системам корабля напрямую не подключаться. Последнее касается вас, господа», — обозначил я взглядом переминающиеся с ноги на ногу платформы. «Искренне надеюсь, что я ошибаюсь, но если мы столкнемся именно с тем, о чем я думаю, то лучше лишний раз не рисковать». «Вопросы?» — это жнецы, дрогнувшим голосом, поинтересовалась молодая кварианка, техник нашего отряда. «Надеюсь, что нет», — покачал я головой. «Командор Декс», — проскрипел динамиками один из гетов. «Почему о подобном вы не упоминали?» «Потому, что надеялся на то, что это всего лишь бред», — признался я, — «и до сих пор надеюсь, иначе предстоящая война будет в разы сложнее. Неразумнее ли будет оставить всех органиков на корабле?» — поинтересовалась другая платформа. «С одной стороны, ты прав», — кивнул я, — «однако нам необходимо выяснить эффективность защиты от одурманивания, то есть мы подопытные пыжаки», — возмутился Краган. «Не ты один», — хмыкнул я. «Я тоже подопытный. Вы», — опешила все та же кварианка. «А вы думали, я бессмертный?» — хохотнул я. «Даже если я сейчас возьму платформу искателя, это не обнулит шанс одурманивая меня любимого. Я не хочу рисковать в будущем и, раз подвернулась возможность, хочу удостовериться в том, что я, по крайней мере, смогу противостоять внушению». И тишина. Забавные. Все настолько уверились в моем всемогуществе, что забыли, что такой же разумный, как и они. Эх, вопросы еще есть? Тишина. Вопросов нет. Все в шлюз, согласно очередности. Наш корабль как раз подошел к обнаруженному кораблю на достаточное для высадки расстояние. Загрузившись в люк, я и еще четверо, два турианца, кварианка и гет, почти синхронно присели на одно колено. Оружие закреплено на захватах. Руки свободны. Будем повторять маневры с фильма «Звездный путь. Возмездие». Свободный полет с ускорением за счет выкачанного вакуумом воздуха. «Начинаем обратный отсчет», — объявил оператор. 5-4-3-2-1. Дверцы шлюза с грохотом разошлись, и нас выдуло в открытый космос. Расстояние между кораблями 2 километра, и мы, пользуясь реактивными двигателями в ботинках или ногах, меняли траекторию полета, чтобы максимально аккуратно выбрать место приземления. 7-6-5, отсчитывал гет до момента, когда нам нужно будет тормозить. 2-1, выключить двигатели в ботинках, чуть развернуть ступни и дать резкое ускорение из сопл на пятках, кувырок вперед и, когда ноги посмотрели на корабль, врубить двигатели на полную мощность на 3 секунды. Контакт, ГХ, чуть не ударилась кварианка, но искатель ее аккуратно подхватил, не дав врезаться головой об обшивку. «Спасибо», — кивнула она, мягко отстраняясь. «Всегда рад», — кивнул гет. «Группа 1 совершила посадку», — уведомил я капитана корабля. «Ждем другие подарки». «Принято», — отозвался капитан. «Группа 2 и 3 готовы к запуску». «Выпускайте», — дал я отмашку. «Мы займемся взломом ближайшего шлюза». «Принято, первый». Пока оставшиеся 3 команды поочередно вылетали с корабля, наша команда приступила к взлому шлюза корабля-призрака. «Никак не могу привыкнуть», — пожаловался мужчина-человек из третьей команды. «Что тебя беспокоит?» — поинтересовалась турианка из второй. «Космос», — лаконично хмыкнул тот. «Когда ты на корабле, станции или планете, ты можешь хотя бы психологически ощутить пространство вокруг. А здесь, он обвел закованной в броню рукой окружающее пространство. Нет, это давит и вгоняет в депрессию. Малкольм, если я не ошибаюсь, уточнил я. Тот кивнул. Ты из экспериментальной команды Покров. Чему ты удивляешься? Хмыкнул я. Ты прошел модификацию нервной системы и теперь твое восприятие в разы сильнее, чем у других. Ты представитель первых людей, наделенных ментальными способностями. Я помню, командор, хмыкнул мужчина. Именно это меня и беспокоит. Терпи, пожал я плечами. Ты сам вызвался добровольцем. Так-то оно так, он поежился, скрипнув сочленениями брони. Но легче от этого не становится. Мы закончили, привлек наше внимание искатель, что помогал Кварианке вскрывать защиту. Заходим. Пробравшись на борт корабля, мы встретили запустение и темноту. Разрывая кромешный мрак коридоров тактическим фонарями, мы никого не обнаружили. Перед высадкой мы скачали схему корабля, уведомил меня Гет. «Скинь всем на уники», — приказал я. «Делимся, так как высаживались. Первая группа движется на капитанский мостик, вторая проверяет реактор и инженерный отсек, третья идет к каютам экипажа, четвертая проверяет склад и ангар. Всем все ясно?» Получив подтверждающие отклики команд, я махнул рукой. «Пошли». Наша группа быстро отделилась от остальных и проследовала по лестницам между этажами на самый верх. Двигались мы максимально осторожно небольшим полукругом, в центре которого шла наша кварианка, самый слабый боец отряда. Движение, первым среагировал Гет на шевеление впереди. «Мы замерли. Группа спасения!» — крикнула я и мой, синтезированный динамиками брони. Голос разнесся по коридору. «Выйдите на свет и назови». Вместо ответа из-за поворота коридора выскочил саларианец и с диким визгом кинулся в нашу сторону. И вновь Гет отреагировал первым. Грохот выстрелов крупнокалиберной штурмовой винтовки капитально выдал наше местоположение. Несколько точных попаданий в грудь буквально разорвали ящерицу пополам и все стихло. Делаю несколько быстрых шагов вперед и совершаю контрольный выстрел в голову. Скорость моего и искателя восприятия значительно выше, и мы смогли увидеть то, что не заметили остальные. «Командор», — удивленно обратилась ко мне Турианка. «Подойдите», — попросил я. «Следи за окружением», — приказал я Гету. «Принято», — кивнул он, выпуская дрон для того, чтобы тот следил за нашим тылом. «Позвольте представить», — картинно обвел я рукой труп. «Хаск саларианца». «Духи», — нервно сглотнула Турианка и отвернулась. «Ккила», — икнула кварианка и последовала примеру подруги. «Я шизию с ваших сливок», — буркнул представитель человечества. То, что предстало перед нами, слабо походило на саларианца. Зеленоватая когда-то кожа посерела и покрылась незаживающими рубцами, в которых еще можно было увидеть голубоватое свечение имплантантов-жнецов. Глаза у него и так были на выкате, так теперь стали еще больше. Рот перекошен в немом крике, и мы легко могли разглядеть острые клыки. Присаживаюсь на одно колено и прохожусь по трупу сканером уника. «Поздравляю, ребятки», — хмыкнул я. «Укус данного индивида смертелен». «Почему?» — вернулась к разглядыванию трупа Турианка. «Его зубки полые внутри и подключены к контейнерам в деснах. В вышеуказанных контейнерах содержатся наниты врага. Один укус, и ты будешь медленно превращаться в подобие этого», — пнул я труп. «Группе высадки». Связался я с остальными. «Наличие врага подтверждаю». Ругань и мат в эфире был мне ответом. «На данный момент обнаружены только хаски. В ближний бой, по мере сил, не вступать. Твари ядовиты и крайне сильны. Опасность заражения нанитами врага. Повторяю, в ближний бой не вступать». «Принято». «Понятно, командир». «Жаль», — рыкнул Краган. «Хотел хоть кого-то размазать по стенке». «Отбой», — хмыкнул я. «Идем дальше», — махнул я рукой в сторону рубки управления. Через пару минут мы добрались до мостика, и наша кварианка принялась за взлом. «Контакт», — пронеслось по связи. «Множественные цели», — поступил сигнал от другой группы. «Вступаем в бой». «Какие же вы уроды, Граа», — раздался рык Крагана в эфире. «Обнаружен противник», — предупредил нас наш Гет. «Быстро приближаются». «Круговая оборона», — распорядился я, выходя с искателем вперед и опускаясь на одно колено. «Следите за вентиляцией», — предупредил я остальных, и на нас поперли хаски. Кто здесь только не был, и люди, и саларианцы, и батарианцы, но вот когда поперли азари, нам стало совсем плохо. «Берегись», — крикнул я, уходя с линии взрыва в биотике. «Сконцентрировать огонь на азари», — отдал я приказ. «Легче сказать, чем сделать, блин». Эта тварь удерживала биотический щит прямо перед собой и медленно приближалась к нашей позиции, в то время как ее товарки закидывали нас деформацией и бросками. «Достали!» — рыкнул я, вставая в полный рост. Активация биотической матрицы высветилась у меня перед глазами. Засветившись, словно новогодняя елка, я послал перед собой волну деформации, буквально аннигилируя впереди идущую зомби-деву и раскидывая сломанными куклами других хасков. На несколько секунд я выпал из реальности из-за массивного перегрева искусственного мозга и чуть не упал, потеряв, где верх, а где низ. «Сэр», — поддержал меня Гет, — «вы в порядке? Данная платформа не предназначена для нанесения массированных биотических ударов», — вяло отозвался я. «Мне потребуется несколько минут, чтобы прийти в себя». «Принято», — кивнул робот и оттащил меня к кварианке. «Используй вычислительные мощности моей брони», — приказал я девочке, борясь с головокружением. Так кивнула и удаленно подключилась к компьютеру моего скафандра. «Вот это по мне!» — услышал я радостный крик нашего живого танка в наушнике. «Доклад!» — потребовал я. Зер встретил зомбированного сородича, отозвался турианец, что командовал их отрядом. «Вынужден вступить в ближний бой, ну-ну, знаем мы его вынужден. Ведем отстрел противника. Духи, да сколько же здесь было разумных! Данный корабль относится к колониальным транспортам», — последовал ответ одной из платформ. «Скорее всего, в экипаже было около 10 разумных, остальные переселенцы и пассажиры-попутчики. То есть мы не знаем, сколько их тут», — прокричала вторая кварианка нашего десанта сквозь грохот выстрелов. «Именно», — меланхолично отозвался Гет. «Прелестно», — прорычала девушка, продолжая вести огонь. «Декс-капитану», — сказал я в микрофон, — «есть какие-либо телодвижения со стороны корабля?» «Никак нет», — тут же отозвался турианец. «Все так же мертв». «Ясно». Противный писк в ушах оповестил меня о том, что мозг остыл, и в подтверждении данной мысли двоиться в глазах перестало. Медленно встаю с пола и осматриваюсь. Бойцы проходятся по коридору, делая контроль хаском, как я показал до этого, и тихо матерясь в микрофоны. Бой кончился, и наша кварианочка вскрыла дверь рубки. «Заходим», — распорядился я, первым входя на капитанский мостик. Быстрый осмотр показал, что заражение корабля началось явно не отсюда. Весь офицерский состав команды был на рубке в полном составе с дырками в голове. Однако, хмыкнул человек, предпочли пустить себе пулю в лоб, чтобы не превратиться в это. Он качнул стволом своей винтовки в сторону коридора. «Не могу их осуждать в этом выборе», — поежилась кваринка. «Подхожу к капитанскому креслу и бесцеремонно спихиваю труп саларианца с места. Сажусь на освободившееся кресло и активирую терминал. Кварианка и Гет быстро занимаю места оператора связи и пилота. Ходовая корабля в полном порядке», — отозвалась кварианка. «Связь повреждена. Радар не функционирует. Система жизнеобеспечения работает на 20%. Питание в ангаре и инженерном отсеке отсутствует», — вновь подала голос девочка. «Есть возможность возобновления подачи энергии», — оповестил нас искатель. «Подай энергию на системы видеонаблюдения», — попросил я. «Энергия подана системой видеонаблюдения в инженерном отсеке и ангаре не отвечает. Причина – физическое повреждение следящих устройств. Что бы там ни было, они не хотят, чтобы мы это увидели с расстояния», – хмыкнул человек. «Предлагаю свалить отсюда как можно быстрее». «Поддерживаю», – кивнул я. «Группа высадки. Отбой. Я только разогрелся», – возмутился Краган. Но, судя по звуку оплеухи, его быстро заткнули. «Возвращаемся назад к точке проникновения», — приказал я, вставая с кресла капитана. «Корабль считаю потерянным. Спасать здесь некого». «Виноват, сэр», — хохотнул батар нашего отряда. «Но у меня тут есть один выживший. Выруби и упакуй в скафандр. Берем с собой». «Есть». Стоя на мостике своего корабля, я с удовольствием наблюдал за тем, как в яркой вспышке термоядерного взрыва исчезает корабль-призрак. Вот тебе и подтверждение теории о захвате кораблей и органиков. Когда нас с обшивки подбирал шаттл, корабль-призрак начал проявлять активность, а когда мы были уже в ангаре нашего корабля, нас начали обстреливать. Вяло, неприцельно, но со все большей точностью. Учиться мы ему не дали. «Группа высадки прошла обследование», — уведомил меня главврач корабля. «Никаких отклонений, нанитов не обнаружено». «Хорошо», — кивнул я. «Что с выжившим?» «Выживший», — уточнил саларианец. «Девушка, 13 земных лет, обширное поражение центральной нервной системы нанитами врага. Вывести машины без повреждений невозможно. Группу высадки держать в изоляции неделю. Гетов изолировать на отдельный сервер и наблюдать. Девчонку убить, труп кремировать. Прах выкинуть в открытый космос», — На меня посмотрели как на какого-то монстра. «Исполнять!» — рявкнул я на ящера, и тот, испуганно икнув, убежал выполнять мой приказ. «Сэр!» — удивился капитан. «Ты не знаешь, как работает одурманивание?» — покачала я головой. «Ты не замечаешь, как идеи врага становятся твоими. Наниты действуют медленно. Психотропное воздействие на нервную систему происходит еще медленней. Незаметно, шаг за шагом ты становишься их марионеткой и верным псом. А вы?» — попытался спросить капитан, но быстро прикусил язык. «С самого начала операции меня здесь не было», — хмыкнул я. «Я отделенная часть Дикса. Даже я боюсь стать их верным псом. Прошу меня простить», — покачала я головой. «Мне пора на изолированный сервер. Примечание к части. Не ждали? С наступающими. 026. Рабочие будни. Млечный путь. Вуаль Персея. Тиккун. Рнах. Поздний вечер. Стоя на краю обрыва и смотря вдаль на убывающее за горизонт светило, Раэль Зара не мог поверить в правдивость того, что недавно было лишь мечтой. Его мечта, его обещание. Все это в одночасье стало возможным. Кто бы мог подумать, что на его век выпадет столь знаменательное событие. Мир. Разве это возможно? Мужчина присел на корточки и поднял небольшой камень, чтобы хорошенько рассмотреть его. Простой камень для большинства разумных, однако для него это был больше, чем просто камень. Это был кусочек его родного мира. И пусть сейчас он не мог насладиться всеми ощущениями, что дарит своим жителям его родная планета, но просто не существует слов, способных описать все то, что испытывал сейчас один из адмиралов мигрирующего флота. «Хороший вид, не правда ли?» С легкой смешинкой в голосе обратился к адмиралу вставший рядом мужчина. «Он великолепен», — легко согласился кварианец, вставая и машинально пряча кусочек чуда в набедренную сумку. «Ну и каково это?» — поинтересовался собеседник. «Спустя столько лет вступить на поверхность родной планеты, у меня нет слов», — покачал мужчина. «Скажите, Декс», — повернулся Раэль к турианцу. «Почему условием мира была моя дочь?» Сложно сказать, обозначенный как декстурианец, задумчиво почесал кончик носа. «С одной стороны, она мне нафиг не нужна», однако он тяжело вздохнул. «Есть такие переменные в судьбе, менять которые вредно для будущего. Как будто вы знаете это будущее», фыркнул в фильтры скафандра кварианец. «Что-то мне все-таки известно», хмыкнул Декс. «Вот взять, например, вашу дочь», он задумчиво рассматривал свою руку. «Сейчас она простой подросток, несомненно, талантливый подросток, но все еще ребенок. Спустя несколько лет ей придется отправиться в паломничество, и тогда, тихий смешок, вы не представляете, что тогда будет. Это опасно», напрягся адмирал. «Ао, несомненно», двинул турианец мандибулами в усмешке. «Однако это сделает ее увереннее в себе. Испытания, что выпадут на ее долю, закалят ее характер и сделает из нее воина». «Тализара вас Нормандия Наррая от дополненного имени своей дочери», кварианец вздрогнул и по-новому посмотрел на собеседника. «Хотел бы я взглянуть на то, как божий одуванчик превращается в прекрасную, но колючую розу. И все-таки, почему именно она?» Не унимался отец-одиночка. «Тали имеет все необходимые черты характера, которые помогут спасти будущее этого цикла», сухим тоном произнес Декс. «Она станет частью команды, что поведет за собой разумных в предстоящей битве с врагом. Вы ведь читали выкладки моего аналитического отдела?» Получив в ответ утвердительный кивок, турианец продолжил. «Вот именно в этой войне на истребление ваша дочь встанет плечом к плечу с теми, кто соберет вокруг себя все цивилизации этого цикла. Она встанет рядом с лидером, что протащит всех к спасению, хотят они этого или нет. Кто он, этот лидер?» — поинтересовался адмирал. «Это пока еще не лидер», хохотнул Декс. «Так», он махнул рукой перед своим лицом, «талантливый военный, способный только исполнять приказы, личинка лидера, если будет угодно, но у него есть все необходимые качества, чтобы вести за собой людей, а склад ума и особенности характера, хех, я бы не стал стоять у него на пути, вы так говорите, будто он святой», фыркнул кварианец. «Все может быть», задумчиво протянул турианец с загадочной улыбкой на лице. «Командор Декс», к ним подошла одна из платформ гетто Франаха. «Создатель Зара», кивнула машина. «Мы закончили развертку привезенных жилых комплексов и установку необходимого оборудования для повторного заселения планеты». «Отлично», потянулся Декс. «Через 12 часов прибудут еще несколько транспортов. Мы доставим на орбиту несколько верфей, чтобы вы смогли начать модернизацию флотилии и постройку новых кораблей». Робот, понимающе кивнул и посмотрел на задумчивого адмирала. «Создатель Зара», — обратился Гет к Кварианцу. «Вы выбрали место для постройки дома?» «Нет, и не собираюсь», — покачал головой Раэль, вызвав удивленный взгляд со стороны Турианца. «Место для дома будет выбирать моя дочь», — усмехнулся он в своем шлеме. «До тех пор, пока моя девочка будет сражаться на передовой, я не посмею даже думать о мирной жизни на своей планете». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Декс. «Вот теперь я понимаю, в кого пошла характером застенчивая и милая девочка Тали. Ха-ха-ха, туманность вдовы, цитадель». Молодая и амбициозная Азари двигалась сквозь толпу журналистов, как ледокол сквозь льды Арктики планеты Земля. Молчаливая и величественная, она шла, не обращая внимания на глупые вопросы, задаваемые ей надоедливыми разумными. «Луила, Луила Эртал, позвольте вопрос». Путь ей преградила одна очень наглая журналистка из расы людей. «Почему в войне первого контакта вы выступали против ведения военных действий на территории людей, а теперь ничего не говорите? Ведь война с гегемонией не приведет ни к чему хорошему». Эртал остановилась и посмотрела на женщину, как на какое-то ничтожество. Под пристальным взглядом одной из самых влиятельных дев современности журналистка нервно сглотнула и машинально попятилась. «Во время ВПК турианцы были виноватой стороной», — холодным тоном обозначила глава корпорации ВТС. «Недосмотр писавших законы и правила, касающихся активации спящих ретрансляторов, привел к печальным последствиям». Сейчас же она обвела внимательно слушающих ее разумных не менее внимательным взглядом. «Батарианцы сами виноваты в своих бедствиях. Человечество не стоит недооценивать. Я уверена, что в ближайшие годы они могут войти в состав Совета Цитадели». На это заявление некоторые журналисты недовольно забормотали, но громче высказывать свое отношение к этому вопросу не стали. «Люди – достойное пополнение наших рядов, а гегемония застряла в прошлом и даже не пытается идти с современным обществом в будущее. Батарианцы спровоцировали человечество не потому, что не знали, что делают, а потому что не хотели признать то, что молодая раса сильней. Будь моя воля, я бы отправила своих бойцов на подмогу людям», — пробормотала она в конце и уверенной рукой отодвинула со своего пути надоедливую журналистку, чтобы продолжить свой путь до башни Президиума. Также молча за ней проследовала Азари-секретарь. «Громкие слова», — хохотнула дева-секретарь, когда за ними закрылась дверь лифта и пыточный станок медленно, но неотвратимо пополз вверх. «Это мое мнение», — буркнула Луила и косо посмотрела на свою помощницу, что делала какие-то записи в своем планшете. «Что ты там строчишь?» — насторожилась она из-за довольного выражения на лице Азари. «Да вот задумалась над твоей последней репликой», — хохотнула Таи, посмотрев на начальницу, спросила: «Ты действительно хочешь отослать наших бойцов на помощь человечеству?» Эртал нервно сглотнула под пристальным взглядом ярко-голубых глаз девы. «Может, не стоит? Ты ведь понимаешь, что мы не военная организация. Официально, по крайней мере». «Да ладно тебе», — махнула рукой секретарь. «Декс», — повысила голос Луила, — «это не смешно». «А кто смеется?» — удивленно вытянуло лицо Азари. «Пусть знают, что ВТС не только с вы сотрудничает, но и вообще поддерживает человечество. Ты понимаешь, к каким последствиям это приведет?» — возмутилась глава корпорации, хватая помощницу за воротник официального платья. «Вау-вау», — опешила Азари. «Ты чего, подруга? Ты будто с цепи сорвалась. Что происходит?» «Агрх», — выдохнула, рыкнула дева и отпустила помощницу. «Ничего, так». Декс растянула губы в похабной улыбке. «Кому-то нужен отпуск, да, и чтобы под боком была одна небезызвестная нам особа, не твое дело», — огрызнулась Луила. «Ясно», — вновь хохотнула секретарь, делая какие-то пометки в планшете. «Думаю, да. Через 2 стандартные недели я смогу отправить тебя в месячный отпуск». «Что?» — удивилась помощница. «Калтри тебе еще не писала?» «Нет», — покачала головой начальница. «Ха-ха, вот чертовка. Короче, через 2 недели я отправляю тебя в отпуск, и это не обсуждается», — подняла палец дева. «Ласа приготовила тебе сюрприз». «Ладно», — сдалась Азари, приводя себя в порядок перед встречей с Советом Цитадели. «Система, оплот машин, планета, кузница, тренировочный центр Победа, ангар Горизонт. Твою мать!» Именно с таким криком мимо меня пролетел очередной, и главный среди многих, доброволец, и быть ему шедевром абстракционизма на армированном полу, но наличие страхующих кинетических полей уберегло горе-испытателя от печальной участи. «Грегори, обращаюсь к летчику, вот скажи мне, недалекому, Как так получилось, что ты, занимавшийся больше 10 лет паркуром, падаешь чаще, чем все остальные? Прости, Декс, это чудо отряхнуло штаны и выпрямился, глядя мне в глаза. Паркур не то же самое, что ты хочешь от меня. Я прыгал по крышам, лазил по стенам, прыгал по лестницам, но бегать по стенам с помощью ускорителя, тут надо привыкать заново. И виновато развел руки в стороны. Балбес ты, Грегори, вздыхаю и указываю на бегающих по полосе препятствий добровольцев. Смотри на них, а не пытайся придумать что-то свое. Нет, отмахнулся парень. Ты меня сам нашел из-за моего таланта. Я здесь не для того, чтобы быть как все. Я здесь, чтобы все были, как я. Я лучший среди паркурщиков земли. И Господь не дает, приглашаю его пройтись по полигону. Нет, также уверенно заявляет человек, идя рядом. Проект, из-за которого ты меня дернул с земли, требует множества доработок. Грегори кивнул проходящему мимо нас Гету. Тот поступил так же. Расчеты, произведенные умниками, конечно, верны, но не учитываются многие факторы. Вестибулярный аппарат у каждого работает по-разному. Есть особенности восприятия окружающего мира, которые геты не могут учесть. Падая чаще, я понимаю свои ошибки чаще. Пробуя, я понимаю, что я делаю не так и нахожу максимально идеальный вариант решения той или иной проблемы. Ты понимаешь, что замахнулся на программу обучения, которую, резко останавливаюсь и делаю шаг в сторону. Шмяк, ай-яй-яй, писали не один месяц тысячи гетов, без запинки продолжаю вопрос, помогая юной Азари подняться после падения. Вот об этом я и говорю, кивнул паркурщик. Программа написана и для и. Человеческий разум другой, без обид, Сиела, тут же делать он шаг назад, я обобщаю нас, добровольцев. Фыркнула Синика же и упрыгала обратно на полосу препятствий. Ох уж эти девы Азари, покачал головой парень. Короче, я не успокоюсь, пока не разработаю систему обучения под органиков. Замахнулся ты, конечно, не слабо, но перспектива впечатляет, кивнул я, соглашаясь. Постараюсь оправдать ожидания. Как партнер, интересуюсь я, испытывает новую тушку, хмыкнул Грег. Твой проект очень и очень интересен, да, интересен. Сплав органики и синтетики это одно, я задумчиво наблюдал за прыгающими по стенкам и перекрытием бойцами. Заставить органиков и синтетиков работать вместе, совсем другое. И проект Титан это одна из ступенек к достижению помеченной цели. Ты и так сделал невозможное, улыбнулся парень, смотря на то, как молодая кварианка спокойно общается с искателем и истинным, споря о каких-то только им известных вещах. Для Турика ты отлично поработал. Грегори, удрученно качаю головой, а потом смотрю тому в глаза. Я искатель, точнее, командир искателей, смотрю, как тот удивленно хлопает глазами и улыбаюсь. Я синтетик, а не органик, и в данный момент управляю еще сотнями платформ по всей галактике. Да, сбледнул паркурщик, умеешь ты удивлять, уж какой есть, просто пожимаю плечами. Система, оплот машин, планета, кузница, тренировочный центр Победа, ангар поле боя, взмах руки, и кинетическая ударная волна отправляет двоих бойцов в полет до ближайшей стены. Резкий разворот, вбить пальцы в ближайший булыжник размером с человека и запустить его в сторону укрытия пулеметчика. Присесть и уйти за баррикаду окна в маленьком разрушенном доме с помощью биотического рывка. Правда, огневая позиция занята, но это решаемо взрывом биотического барьера и парой ударов по темечку. 1-7. Вы куда смотрите? Не выдерживает командир третьего сборного отряда и кричит во всю глотку. Он же один. Пошел ты, 1-3. Ты сам попробуй с этим монстром в рукопашную сражаться. Вот сейчас и попробую. Ревет Краганы, судя по топоту тяжелых ботинок, несется в сторону моего укрытия. Спокойно смещаюсь в сторону и меланхолично провожаю взглядом летящие куски баррикады, образовавшиеся от столкновения 200-килограммовой туши и кирпичной кладки. Покрытый биотической пленкой Краган быстро разворачивается в мою сторону и наводит свой дробовик на мою многострадальческую платформу. Ухожу в сторону кувырком, картечь проносится у меня над головой. Подпрыгнуть к потолку, зацепиться за край дыры в перекрытии и рывком затягиваю себя на второй этаж. Противник кричит в недовольстве и бежит к лестнице. Спокойно встаю и, распрямляясь, вынимаю с крепления мину-ловушку, которую броском отправляю к лестничному пролету. Бедолага даже удивиться не успел, как его ударной волной направленного действия отправило обратно на первый этаж прямо под дыру в потолке, откуда я свалился на него сверху и ударом кулака в височную часть отправил смотреть мультики. На земле говорят, вещал я на всех частотах, чтобы меня слышали соперники. Носорог плохо видит и еще хуже слышит, но с его массой и размером это не его проблема. Это можно сказать про крагонов. Сильны, живучи и агрессивны. Вы не меняетесь, господа. Пуля, пущенная снайпером, срывает мой кинетический барьер, но прежде чем тот успевает выстрелить еще раз, я чуть смещаюсь в сторону и, развернувшись к окну, вскидываю руку с пистолетом и делаю два выстрела. Первая тяжелая нелетальная пуля срывает легкий щит разведчицы, а вторая попадает девчонке в голову, отправляя в нокаут и блокируя броню. В следующий раз либо меняй позицию после первого выстрела, либо убедись, что успеешь выстрелить второй раз быстрее противника. Поняла, простонала контуженная. На чем я остановился? Интересуюсь я, перехватывая несущуюся мне в спину руку с униклинком. Ах, да, вывернуть конечность черного стража и проигнорировать болезненный вскрик турианца. Дернуть на себя с одновременным ударом по незащищенной шее. Краганы, аккуратно положить травмированного бойца на пол и направиться на выход из здания. Слишком людно становиться, даже несмотря на ошибки прошлого. Их агрессия тормозит перспективный вид. Ярость, дамы и господа, это обоюдно острый меч. Граа, доносится до меня с левой стороны. Присесть и пропустить над головой кинетический молот. Одним шагом приблизиться к ящеру и нанести удар снизу вверх в подмышку. Молот падает на землю, но мне в голову несется покрытый биотической пленкой кулак, удар равно труп. Поднырнуть под удар, перехватить руку под локоть и дернуть на себя, заставляя крагана танцевать по кругу. В процессе танца прикрепить к затылочной части шлема оппонента мину, а потом придать тяжелой туше ускорение путем пинка с биотикой под зад. А-а-а, бабаха, очередной боец в нокауте из заблокированной броней. Краганы сильные и живучи, продолжил я случайно образовавшуюся лекцию, перебежками меняя свое местоположение. Если бы они были бы настолько же умны, насколько сильны, то галактикой управляли бы не совет цитадели, а краганы. Вы, господа, самый эффективный по выживанию вид, но ваша тупая животная натура все портит. Генофаг должен был не столько уменьшить вашу численность, сколько добавить мозгов. Да пошел ты, с крыши падает очередной ящер, но в этот раз меня посетил мастер войны. Что ты можешь знать? Пришлось развеивать ударные волны этого монстра, так как увернуться я бы тупо не смог, даже несмотря на боевую платформу. Мы спасли эту галактику от рахни. Мы затребовали в ответ свое. А что получили? Как требовали, так и получили. Тупо блокирую ладонью несущийся в мою голову кулак. Меньше бы трахались, было бы меньше проблем с местом жительства и продовольствием. Ваша возможность к быстрому размножению была выработана особенностью вашей родной планеты. Мастер вновь психует и хватает меня за воротник. Полет был кратким, но запоминающимся. Особенно подарок, что я успел сбросить в полете. Мы умирали сотнями тысячами в войне за ваши виды. Надвигаясь на меня, гудел краган. Ты, бабаха. Подпрыгиваю и бью оглушенного светошумовой гранатой крагана в голову. Тот пошатнулся, но устоял и попытался избавиться от меня взрывом барьера. Разрезав волну воздействия, вновь сближаюсь с противником, но меня отвлекают очередью из штурмовой винтовки. Пришлось отскакивать спиной вперед и скрыться за углом здания. Вы не желали мира, продолжил я вещать. Мы хотели получить свое. Все не успокаивается, мастер. Они нам должны. Вот и получили. Быстро высунуться из-за укрытия и произвести три выстрела в голову противника. Этого мало, но повторное оглушение краган заработал. Взмах рукой ящера подбрасывает, а от второго попадания кинетического сгустка улетает на крышу дома. Больно, наверное, будет. Спор о том, что и кому должен, продолжим после тренировки, решил я прекратить бессмысленный разговор. Напоминаю, что у вас осталось примерно 3 минуты на мое устранение и спешу вас расстроить в том, что еще ни у кого это сделать не получилось. Упростим задачу, я отстегнул и выбросил разгрузку с боеприпасами. У меня 1 пистолет, 2 обоймы и 1 граната. Время не ждет, господа и дамы. Система, оплот машин, планета, верфь, платформа цитадель, от, строительная группа, отчет, ковчег 001 завершен на 90%. Даем разрешение на доставку добровольцев. Приказ, разрешаю на размещение добровольцев. Доставка добровольцев ожидается в течение 1 стандартного часа. Отчет, ковчег 002 завершен на 13%. Необходим ресурс. Отправляем список требуемого материала. Список утвержден. Ожидайте доставки. Принято. Туманность полумесяц. Система. Тазали. Планета. Иллиум. Центральный офис в Тескорп. Ты совсем охренел? Будь у меня обычный органический мозг, то сейчас я бы свалился с мгновенным приступом мигрени из-за ее крика. Женщины, к какой бы расе они ни относились, всегда и везде будут одинаковы. Если им что-то не нравится, они сразу начинают с истерики. Вот, например, данная, буквально снесшая с петель дверь моего кабинета, а Зари сейчас пылает праведным гневом и биотикой, и готова буквально втоптать мою платформу в перекрытие этажа. Вот только я с трудом могу себе представить, в чем я так провинился. Однако, что есть, то есть. Луэла, мой усталый вздох не мог выразить всю ту скорбь и печаль, что я сейчас испытывал, глядя на нее. Может, не стоит кричать на работе и пугать сотрудников? Краткий кивок в сторону забившейся между шкафчиками секретарши. Что бы я ни делал, эта особа все равно нервно реагирует на инопланетян. Работник просто замечательный, но проявление агрессии выбивает ее из колеи. Да, куда ты отправил мою дочь? Рычит Азари, думая, что мне страшно. Органики. Светлана, от моего голоса девушка вздрагивает. Выйди. Дважды просить не пришлось, и девушка просто испаряется из помещения. Мысленная команда, и вместо дверей поднимается противоударная пластина. Какая-никакая, но все-таки дверь. Медленно встаю и говорю, отключив голосовой модулятор. Во-первых, успокойся, осадил я ее синтетическим голосом. Во-вторых, ты, кажется, забываешь то, с кем ты разговариваешь и кому угрожаешь. Эртал отшатнулась к двери и погасила биотику, а я вновь активировал голосовой модулятор. Нина отправилась в дальний космос для совершения контакта с расой, что старше жнецов, расой, что их породила. Тебе не требовалось даже устраивать это представление. Взмах в сторону заслонки. Разве сложно просто прийти и поговорить? Почему ты меня не предупредил? Немного нервно спрашивает меня Азари. А должен был? Искренне удивился я. Да, она моя дочь. Луэла, вздохнув, я подошел к мини-бару и достал бутылку виски. Нина уже взрослая девочка и давно готова к самостоятельной жизни. Ты не можешь и, тем более, не имеешь права ограничивать ее жизнь. Нина работает на нас и сейчас выполняет поставленную задачу. Если бы ее что-то не устраивало, она бы давно ушла. Я никого не удерживаю силой. Нас ты имеешь в виду искателей? С нотками сарказма поинтересовалась она у меня. Я имею в виду нас всех. Рыкнул я на нее. Хватит перетягивать одеяло на себя, дева. Думаешь, мне нравится каждый день отправлять людей в темный космос за ответами или, скорее всего, за собственной смертью? Ты хоть представляешь, сколько всего мне приходится учитывать каждый день, каждый час, каждую секунду и мгновение? Думаешь, я весь здесь? 72 платформы по всей галактике выполняют десятки задач, и это не считая того, что я контролирую работы сотен проектов на кузнице. Прости, я, хватит. Взмахом руки останавливаю ее извинения. Забудь об эгоизме, женщина. Забудь о своих желаниях. Наши хотелки могут быть лишь наградой за наши действия и отдых, но не как самой целью нашего существования. Наша задача — подготовиться к приходу врага, и я делаю все от меня зависящее для этого. Нина также берется за первые свободные задачи и не сидит на одном месте. Если тебе станет легче, после возвращения твоей дочери я заставлю ее отдохнуть и провести время дома. Больше не устраивай мне подобные сцены. Я поняла. И еще раз прости за эту глупую вспышку гнева. Пройденный этап. Возвращайся к работе.